Штильхандгранате. Немецкая осколочная противопехотная наступательная ручная граната с деревянной рукояткой, принятая на вооружение германской армии в 1916 году и без изменений применявшаяся в обеих мировых войнах. Вес в 500 граммов в сочетании с удобной ручкой и рациональным размещением центра тяжести обеспечивал дальность броска солдатам средних физических возможностей на 35-40 метров. Хорошо подготовленные и физически крепкие гранатометчики бросали гранату в цель на дальность 60-65 метров. Для использования ее в качестве оборонительной на корпус надевалась металлическая или металлокерамическая рубашка. Заряд взрывчатого вещества, производившегося на основе аммиачной селитры, составлял 160-180 граммов и был слабее, чем у советских тротиловых гранат. Дальность разлета осколков в наступательном варианте немецкой гранаты 10-15 метров, в оборонительном варианте до 30 метров. Существенным недостатком гранаты было то, что заряд, во-первых, боялся сырости, а во-вторых, был подвержен слеживаемости. Это приводило к довольно многочисленным отказам. Вторым слабым местом гранаты был терочный запал, который боялся сырости еще больше, чем основной заряд взрывчатого вещества. Кроме того, при недостаточно резком выдергивании запального шнура зажигание терочного состава не происходило, и граната не взрывалась. Третьим недостатком гранаты было то, что после выдергивания запального шнура гранату в обязательном порядке надо было бросать, так как через 4,5-5 секунд следовал взрыв. Советские гранаты после выдергивания чеки можно было держать в руке неограниченно долго, выбирая момент и цель для броска. А при отмене решения на бросок, чеку все же хоть и с трудом можно было поставить на место. Наступление Северной ударной группы 17 мая фактически прекратилось. К исходу дня в штаб Юго-Западного фронта поступили сведения о захваченной разведкой 38-й армии документах, свидетельствующих о том, что с 11 мая немецкое командование планировало перейти в наступление из района Балаклеи. Очевидно, это были планы первоначального варианта операции «Фридерикус». Ознакомившись с документами, Тимошенко сопоставил их текст с наступлением против Южного фронта и сделал вывод о намерениях противника срезать Барвенковский выступ. Было решено прекратить наступление и предпринять ряд срочных мер по отражению удара. В 0 часов 35 минут 18 мая по радио командующему 16-й армии было приказано вывести из боя 23-й танковый корпус и выдвинуть его на рубеж реки Берека. Река протекала с запада на восток к северу от Барвенково и представляла собой удобный рубеж обороны. Также в район города Изюма была направлена 343-я стрелковая дивизия вместе с батальонами танков и противотанковых ружей. Однако пока Тимошенко выстраивал свою оборону фронтом на юг, немецкое командование решило развернуть ударную группировку фон Клейста на запад. Это позволяло противнику очистить Изюмский выступ. Последовал обвал советской обороны на всем фронте 9-й армии на фоне становящегося бесполезным заслона по реке Берека. Приказ на вывод 23-го танкового корпуса из боя запоздал, и к моменту его получения корпус Пушкина продолжал наступление во взаимодействии с частями 266-й стрелковой дивизии. Только в полдень 18 мая командир корпуса начал вывод из боя двух танковых бригад. 21-й танковый корпус также продолжал ставшее уже бессмысленным наступление.